Топтыга. В детстве я любил перечитывать рассказы мореплавателей о летучих рыбах, проносящихся над палубами судов, о загадочном индийском анабасе, умеющем ползать по суше и даже забираться на стволы прибрежных пальм. Мне досадно было, что ни в Зее, где я летними вечерами пропадал с удочкой, ни в других дальневосточных реках, на берегах которых я жил, не было таких диковинных рыб. Позднее, когда я лучше познакомился с обитателями наших рек и озер, мне уже не приходилось сожалеть об этом. И у нас на Дальнем Востоке есть рыбы, способные своими повадками вызвать удивление. В Амуре, например, водятся рыбы-прыгуны. Рыбаки знают их под именем толстолобов или толпык. Эти крупные красивые рыбы из семейства карповых отличаются любопытной особенностью. Стоит над ними появиться лодке или пароходу, как они начинают высоко подпрыгивать над водой и поднимают вокруг дикую пляску. Внезапно надвигающаяся тень вызывает у них паническое беспокойство. Излюбленные места толпык – тихие заводи возле островов, тенистые протоки, озера, соединяющиеся с Амуром. В таких местах толстолобы скапливаются бесчетными табунами. Попробуйте проплыть здесь, на каком-нибудь суденушке. Вот где разыграется сумасшедший танец. Вы увидите, как рыбы до 8 килограммов весом и почти до метра длиной делают саженные прыжки в высоту, увесистыми булыжниками проносятся над головой, шумом шлепаются в воду и, кажется, будто норовят угодить вам в затылок. Был случай, когда толстолоб, пробив оконное стекло, влетел в кубрик пограничного катера. В другой раз полупудовая рыбина выкинулась на палубу парохода и сбила с ног мальчика-пассажира, вызвав переполох у его родителей. Сплавщики леса рассказывают, что на реке Тунгуске, впадающей в Амур ниже Хабаровска, толпыги часто заскакивают на плоты. А плавать в этих местах на лодке и вовсе небезопасно. Того и гляди, получишь оплеуху. Благоразумный лодочник, не желая подвергать себя риску, немедленно причаливает к берегу. Мой земляк, покойный писатель и рыбовод Трофим Михайлович Борисов, учитель целого поколения дальневосточных рыбаков, говорил однажды, каким преследованием толпык он подвергался во время своей последней поездки на озеро Болонь. В его душегубку заскочило только несколько крупных рыб, и одна толпыга так ударила его в переносицу, что он порядочное время не мог прийти в себя. Мне самому тоже пришлось испытать атаку толстолобов. Вдвоем с приятелем, хабаровским рыболовом, мы плыли на моторной лодке вдоль одного из Амурских островов. Когда лодка свернула в небольшой заливчик за островом, мой спутник неожиданно пригнул голову и крикнул: «Берегись!» Не успел я сообразить, в чем дело, как что-то ударило книзу, в козырек моей кепки, и сорвало ее с головы. Позади меня, за кормой, на которой я сидел, послышался тяжелый плеск. Толстолоб, перелетев через мою голову, плюхнулся в воду. В ту же минуту справа и слева от нас, из-под самой лодки, взметнулось кверху еще с десяток рыбин. «Каково, а?» — шутил мой приятель. «Они такой фонарь могут подвесить, что родная мать не признает». «Я и так едва избавился от пощечины», — отвечал я, поднимая с дна лодки вымокшую кепку. К осени, когда вода в Амуре становится холоднее, толстолоб теряет свою прыть. В это время рыбью стаю, залегшую в каком-нибудь заливе, можно прощупать шестами. Рыбаки так и делают. Потом они окружают стаю неводом и вылавливают иногда сразу по нескольку тысяч толпык.